Глава 63. Алия. У меня всего час на сборы. Закидать в сумки только самое необходимое, то, что понадобится на первое время. Майя бродит вокруг меня и пытается понять, что ее беда матери снова взбрело в голову. Не понимает, почему мы не взяли с собой Арчи и почему я не даю ей поговорить с отцом. Дуется и бубнит. Артем разрывает телефон и звонит, кажется, каждую минуту, но я просто сбрасываю. Знаю, что он еще за городом, и прежде чем он успеет вернуться, мы с Майей уже уедем в аэропорт. План действий прост до ужаса. Уехать, пока Стельмах не знает, чтобы избежать неприятного разговора, сбежать под конвоем. Мне в этом театре абсурда отводится роль отвлекающей. А мама, которая после вчерашних событий на моей стороне целиком и полностью, должна выкрасть то самое досье, которое отец наверняка вернет домой в личный сейф. Выкрасть и уничтожить, ну, или отдать Стельмаху. В том, что отец меня обманет, даже сомнений нет. Я для них до сих пор маленькая и наивная дурочка, которую проще простого обвести вокруг пальца. Вот только на каждого злодея найдется еще больше злодей. Самолично я не увижу этих проклятых документов, вся надежда на мать. Именно поэтому я и заручилась ее поддержкой, чтобы моя жертва была не напрасной. Роль Артема в этой игре — отойти в сторону. Если он не хочет бить в ответ, то это сделаю я. Очень надеюсь, что он поймет меня и простит, когда весь этот каламбур закончится. А сколько будет длиться по времени этот цирк, зависит от обстоятельств. Стараюсь действовать на инстинктах и не думать. Относиться к ситуации с холодной головой и рассуждать субъективно. Но стоит только на мгновение потерять контроль над собой, как боль от предстоящего расставания и обида на отца накрывают с головой. Отец написал, что самолет в 3, в 12 раздался звонок в дверь. Бодрый, веселый, с улыбкой на лице. Победитель. Мерзко и противно, но это единственный выход. Не могу сидеть и ждать результата. Хочу закончить все сейчас. «Я тобой горжусь», — едет в машине и приговаривает отец. Посматривает на меня в зеркало заднего вида, а мне хочется кричать. Сейчас, сидя в машине отца и понимая, что я творю, не знаю, сколько я не увижусь со Стельмахом. И меня разрывает от чувств и раздирают неожиданно появившиеся сомнения в адекватности своих действий. «Ребенка сами воспитаем. Не нужен Стельмах. Ни тебе, ни Май, ни тому, кто там». Божечки, почему так больно? Словно ножи в сердце. Острые-острые. Медленно вонзаются один за одним, ввинчиваясь по самую рукоятку. Что ни слово, то удар. «Мусь!» — испуганно смотрит на меня Майя. «А папа, Мусь, он с нами поедет?» Сотовый не замолкает, непрерывно подсвечивая экран на беззвучном режиме. Малышка ерзает в детском кресле и оглядывается по сторонам, словно пытается высмотреть машину Стельмаха. А мне от этого только хуже. Я ведь не только себя обрекла на отсутствие любимого человека рядом, но и ее. Нет, мышка. Паника. Чем дальше, тем сильнее. «Он приедет потом, да? Папа же любит нас, Мусь», — шепчет мышка. «Почему мы Пусе не сказали?» «Майя, перестань, прекрати!» Сжимаю губы, чтобы не зареветь от того, как большие зеленые глаза увлажняются от слез, когда до мышки доходит, что мы просто убегаем. Губка подрагивает, а по щекам катятся слезинки. Обнимаю свое кудрявое чудо и притягиваю к себе, прикусывая губу и сдерживая рыдание. Глажу по непослушным мягким волосам свою малышку и машинально накрываю ладошкой живот, где зарождается новая жизнь, еще один наш с Артемом плод любви. «Так надо, так правильно», — крутится в голове. «Нужно потерпеть, и тогда весь этот ужас закончится. Ради будущего молю судьбу только о том, чтобы Артем простил мне это предательство. Понял этот мой шаг». В аэропорту шум и незамолкающие объявления о прилетах и вылетах. Майя еле переставляет ножки, и то и дело упирается и протестует, выдергивая свою ладошку и норовя сбежать. Так капризничает, что бессердечному отцу пришлось пару раз прикрикнуть на внучку, после чего она надула губки и присмирела. Она по-настоящему прикипела к Артему и не хочет уезжать. Это видно по ее красным глазам и недовольству. Ей больно не меньше, чем мне. Но даже такая реакция ребенка не смягчает реакцию отца. Он все равно упрямо стоит на своем. Мать не поехала провожать нас в аэропорт, и я очень надеюсь по прилете узнать, что то злосчастное досье у нее. Вот тогда-то я с гордо поднятой головой и победным видом выскажу родителю все, что о нем думаю. «Алия!» Слышу неожиданно крик из-за спины, пробирающий до костей, родной голос, который уколом совести отдается в сердце. «Лия!» Оборачиваюсь, не веря в то, что он действительно здесь, но это так. Встречаюсь с грозным взглядом любимого мужчины и замираю, словно прирастая к бетону. «Папуля!» Завизжала мышка, выдергивая ладошку из моей руки и срываясь через весь огромный зал к бегущему к нам Стельмаху. До последнего искренне надеялась, что Артем узнает только после того, как мы уедем. Молилась, чтобы ничто не привело его сюда, в аэропорт. Не хотела еще больше разбивать ему сердце и делать больнее, но придется. Теперь придется, потому что иначе отец мне не поверит, а мать, судя по ее молчанию, еще не успела выкрасть документы. Ох, лучше было просто молча уйти, чем то, что я вынуждена буду ему сказать сейчас. «Лия, будь благоразумна», — предупреждает отец, выглядывая из-за спины, посматривая на Артема, который уже подхватил мышку на руки и размашистым шагом идет к нам. «Куда ты собралась?» Ошалелый взгляд, волосы взъерошены, верхние пуговицы рубашки расстегнуты. Растерянный, растрепанный и такой мой. Грудь мужчины вздымается от учащенного дыхания, а желваки на лице ходуном ходят. Небритый, уставший, осунувшийся, словно с момента нашей последней встречи не пара часов прошло, а пара месяцев. Руки сами неосознанно потянулись к нему обнять, прижаться, но отец, как надзиратель, ходит за спиной, меряет шагами зал и прожигает взглядом. Мы уезжаем. С неимоверными усилиями беру себя в руки. Не время молчать. Краем глаза подмечаю, что отец отходит в сторону. Чувство совести взыграло? Вряд ли. «Куда?» — машет головой Артем и крепче сжимает в объятиях повисшую на шее, как обезьянка, дочурку. «Куда ты собралась, черт побери?» — шипит Стельмах сквозь зубы, сжимая челюсти. «Тебя это не касается, Артем». Голос на удивление спокойный, тогда как внутри — буря. Вся надежда на взгляд, которым я пытаюсь, честно пытаюсь выразить всю глубину чувств к нему. «Это не твое дело, Стельмах». Сдавленно шепчу, хотя даже сама не верю в то, что говорю. Слова просто не хотят вылетать. «Лия, отдумайся, что ты творишь?» Ставит на ноги мышку Артем, протягивая ко мне руки. «Отдай мне это!» Хватает за запястье, сжимая и потянув на себя, пытается вырвать из рук чемодан. А я стою, как замороженная, и даже противиться не в силах, потому что не могу. Как кукла, послушная марионетка, разжимаю пальцы и делаю шаг, когда он тянет за собой. Потому что не от него хочу, а к нему. И эта война между «хочу» и «надо» убивает. И так бы и ушла послушно, но меня отгораживает отец, вышедший вперед и оттеснивший Стельмаха, который, встречаясь взглядом со своим бывшим другом, усмехается. «Твоих рук дело, да, Серганов?» «Успокойся и прими уже спокойно то, что ты им не нужен, Стельмах». Чеканя каждое слово, словно вбивая гвозди, говорит отец. «Папа!» Пытаюсь оттянуть за руку подобравшегося родителя. «Дай нам поговорить!» «Димыч, лучше уйди с моего пути!» Грозно сверкая глазами, рычит Артем и снова смотрит на меня. С надеждой и злостью, требуя сделать решительный шаг. Вот только какой! Разум вопит, а сердце ноет. Не могу, запуталась. Мысли лихорадочно мечутся в голове, разрывая меня на части. «Лия, давай, мы едем домой!» Кивает головой мой мужчина, протягивая руку. «Никуда она с тобой не едет, Стельмах! Лия!» Оборачивается отец, устремляя на меня свой грозный взгляд. А у меня дикое желание сжаться до размера песчинки под прицелом этих двух упрямых мужчин. «Деда!» Слышу мышкин всхлип. Дочурка пытается вразумить любимого дедулю, дергая за края куртки, но тот, лишь грозно зыркнув, переключает внимание на бывшего друга. «Уходи по-хорошему, Стельмах!» «Артем!» Морщусь, пытаясь подобрать слова. «Я никуда тебя не отпущу, слышала меня?» Выдыхает Стельмах и сжимает кулаки. «Алия, идем, мы опаздываем на посадку», бросает отец. «Тебе лучше уехать, Артем, пожалуйста». Смотрю с мольбой в любимые глаза. «Муся!» Смотрят на меня полные надежды глаза дочурки. «Нет, давай папу с собой возьмем». Как ножом по сердцу. «Что это значит?» Не собираясь отступать, рычит Стельмах. «Это значит все. Точка». Как бы я хотела в этот момент просто ничего не видеть. Хотя бы на мгновение потерять слух и зрение. Стереть из памяти то ошеломление и ужас вперемешку со страхом на его лице. Как любимые черты лица заостряются, глаза мечут молнии. «Я тебе не верю», — выдыхает мужчина, грубо отодвигая отца в сторону и хватая меня за плечи. «Прекрати, Алия, слышишь меня? Я не знаю, что ты удумала в своей голове, но остановись, пока не поздно». «Это все, Артем. Ничего я не удумала. Я согласна с отцом. Я ошиблась». «Ошиблась?» — кричит Стельмах, теряя терпение. «Тогда скажи, глядя мне в глаза, что не любишь. Ну же! Давай же, Алия!» Слегка встряхивает меня за плечи, И как бы я хотела, чтобы именно в этот момент раздался звонок, чтобы объявилась мама, и мне бы не пришлось продолжать. Скажи, что все, что было, это просто ерунда. Ну же, чего молчишь? Что Майя не моя дочь, а ты не беременна. Давай, ведь такую речь ты заготовила, чтобы потешить самолюбие твоего барана-отца. Артем, перестань. Нет, скажи мне это прямо в лицо, Алия. Хватает Артем меня за подбородок и заставляет смотреть в глаза, в которых такая боль. И это ужасно, видеть ее во взгляде сильного и уверенного в себе мужчины. Но я ведь правда не могу поступить по-другому. Артем, перестань, заканчивай, прошу тебя. Хватаю его ладони и сжимаю, уже не сдерживая слез. Так надо. Да для кого надо-то? Не надо меня спасать, слышишь меня, Алия? Вокруг крики, шум, гогот, люди, много людей. Голова кругом, в висках стучит, мысли крутятся в каком-то диком танце, слезы по щекам градом, а сердце готово выскочить из груди. Как принять решение? Как не отступиться от намеченного пути? Что мне делать? Алия, я не знаю, что наговорил тебе отец, но я люблю тебя. Малышка, не делай так. Стельмах, уйди с нашей дороги. Неожиданно врывается папин бас из-за спины, а затем я чувствую его руку на локте, когда она тянет за собой, словно я чертов канат для перетягивания. «Мамуля, пожалуйста!» — обнимает меня за ноги мышка, крепко-крепко прижимаясь. «Не пущу!» — шепчет Стельмах. «Мамочка!» «Алия!» — рычит отец. «Хватит!» — выкрикиваю оглушительно громко, так что эхо разносит мой голос по огромному залу аэропорта, а проходящие мимо люди оборачиваются. Отталкиваю руки вцепившихся в меня мужчин и запускаю пальцы в волосы. Пытаюсь заглушить биение барабана в голове, стук сердца в ушах и шум, жуткий, словно тысячи пчел жужжат. «Стоп! Хватит! Остановитесь оба! Я не могу!» Трясу руками и поднимаю зареванные глаза на отца, встречаясь с таким огнем ярости, что может и испепелить. Но именно в этот момент вся картинка прошедших часов встает на места. «Не могу!» Через себя не переступишь, и даже если нам всю жизнь придется бороться с упрямым отцом, не оставлю, не брошу. «Что?» — выдыхает отец. «Что ты сказала?» «Что ты слышал? Хватит уже! Все, не могу!» Ору как ненормальная, а слезы катятся по щекам. «Не могу и не хочу, слышишь? Люблю!» Руки трясутся, ноги не держат, и когда я слышу за спиной облегченный выдох Артема, меня прорывает. «Я не уеду! Хватит! Остановись, пап! Что ты творишь? Почему?» «Ну почему ты так его ненавидишь? А меня? А мышку? Неужели ты не хочешь нам счастья?» «Выговорилась?» — ревет отец. «Иди сюда!» Выхватывает он из рук у меня чемодан, так дернув, что я вскрикиваю и хватаюсь за запястье. «Убери руки, Серганов!» — отодвигает меня, пряча за своей широкой спиной Артем. «Дима, прекрати!» Оборачиваюсь на голос матери, которая бежит к нам через все здание аэропорта. «Остановись, Серганов, хватит уже, ты заигрался!» И тут расплывающаяся от слез картинка перед глазами абсолютно четко выхватывает папку, досье. У мамы в руках. «Уйди от моей дочери!» — рычит отец, и я не успеваю сообразить, когда отец заносит кулак и собирается ударить Артема, но тот оказывается быстрее. Стельмах перехватывает руку отца, делает рывок вперед и впечатывает кулак отцу в нос. Слышится противный хруст, и отец падает, как подкошенный. Майя испуганно прячется за меня и ревет, вцепившись в куртку, а я хватаю Стельмаха за пальто, чтобы, не дай бог, не допустить драки. «Все из-за тебя, щенок!» — орет отец. «Какой же ты эгоист, Димыч!» — рычит Артем, а я не успеваю даже среагировать, когда мужчина вырывается из моего слабого захвата и стремительно движется в сторону отца, который уже поднялся на ноги с явным намерением ударить снова. «Артем!» — кричу, прикрывая собой мышку. «Прекратите оба!» кричит мать. Но эти два безумца словно не слышат нас. И если бы не непонятно откуда появившийся Гаевский, который хватает друга и оттаскивает от отца, боюсь даже представить, чем бы все закончилось. «Я уничтожу тебя, Серганов!» вырывается Артем, сыпля проклятиями. Его буквально трясет от злости. «Хватит, Темыч, хватит!» рычит Гай, вцепившись в друга и крепко фиксируя на месте. Краем глаза улавливаю, что к нам спешит охрана аэропорта во главе с двумя незнакомыми мне мужчинами, а вокруг уже собралась кучка зевак, которые притихли и во все глаза наблюдают разворачивающийся на их глазах спектакль. «Серганов Дмитрий Михайлович!» Слышу, словно сквозь толщу воды, от одного из тех самых мужчин. И только сейчас понимаю, что он в форме. События закручиваются в бешеный хоровод. Вокруг суета, голова кругом, мышка жмется ко мне и плачет. Сзади ощущаю на плечах руки. Мама. Обнимает и гладит по голове, потому что, видимо, я тоже реву. Артём и отец переругиваются, а Гай намертво стоит между ними, не давая скатиться в разборки на кулаках. «Вам придется пройти с нами». «Какого?» — озирается по сторонам отец, когда к нему подходит охрана аэропорта, надевая наручники. «Наручники?» Перед глазами все начинает резко расплываться, пляшут цветные круги. Состояние такое, словно я падаю, проваливаюсь в темноту. «Муся!» — слышу крик дочери. «Алия! Лия!» — шум, крики и чернота. Падаю, стремительно лечу в пустоту, и все.